На интендантурата с гигантом Денщиком она обратила внимание сразу. В его приезде в Н не было ничего необычного, как и в русском Денщике. Заканчивался 43-й год. Вермахт нес огромные потери на фронтах и всячески сокращал тыловые службы. Интенданты частенько приезжали с Хиви, но Эльза чувствовала, что русского денщика и интенданта связывают особые отношения. Интендант умело это скрывал, но не настолько, чтобы не заметил проницательный женский глаз. Комнату интендант выбрал самую дешевую. Добро бы это объяснялось скупостью, но интендант не стал торговаться, что на его месте обязательно сделал бы порядочный немец. Комната в конце коридора стоила 35 марок, а интендант, не моргнув глазом, заплатил 50. Вечером Эльза увидела Зоненфельда в компании с Бюхнером. Интенданты явно обделывали свои делишки. Вот это было самым обычным. Как и то, что подвыпивший Зоненфельд попытался за ней приударить, но его остановил Бюхнер. Эльза забыла о необычном госте, но перед сном вспомнила. Ворочаясь на диване, она пыталась понять, что привлекло ее внимание. Красив? Несомненно. Но красивых офицеров в гостинице перебывало много. Попадались и более привлекательные. Располагает к себе? Похоже. Среди немцев встречаются. Так что же? Внезапно Эльза поняла. Гость ей нравится. В нем ощущалась какая-то сердечность и надежность, которую она напрасно искала в мужчинах ранее. «Этого не может быть», — одернула себя Эльза. «Он фашист». Однако внушение не помогло. Она долго ворочалась, а когда смежила веки, увидела во сне интенданта. Причем так, что утром вспомнить было стыдно. К счастью, после завтрака Зоненфельд уехал. Он просил оставить комнату за собой, но Эльза почувствовала врет. Не вернется. Однако комнату оставила. К ее удивлению и смущению интендант появился, как и обещал, через 3 дня. В окно Эльза увидела, как гигант-денщик выгружает из брички чемодан и почувствовала, как забилось сердце. Она заставила себя успокоиться и вышла в холл. Интендант был там. «Фрау Полякова», — сказал он, поприветствовав ее, — «у меня к вам деловой разговор». «Прошу в кабинет», — сказала Эльза. «Кабинет не подходит», — возразил он. «Почему?» «Разговор конфиденциальный, а ваш кабинет прослушивается». «С чего вы взяли?» — обиделась Эльза. Интендантурат вежливо взял ее под локоток и подвел к стене. Под потолком тянулся к кабинету витой электрический шнур. Интендант указал на него. «К электрическому кабелю добавлен телефонный. Аппарата в кабинете нет, я узнавал у портье. Телефон только в холле. Микрофон. Такая же проводка ведет еще в 3 комнаты на 2-м этаже. Поэтому прошу ко мне». Эльза поджала губы и пошла наверх. Ей было стыдно и неловко. Глазастый интендант первым разглядел уловку фон Люцева, хотя не знал, что в гостинице прослушивают не постоянно, а по мере надобности. Эльза не хотела признаваться, что обидела ее совсем другое — предложение деловой беседы. Значит, для него она всего лишь управляющая гостиницей. В комнате интендант аккуратно прикрыл за ней дверь и предложил присесть. Эльза отказалась. Он стал настаивать, но Эльза уперлась. «Как хотите», — сдался он и достал из кармана листок бумаги. «Читайте». «Что это?» — спросила Эльза, не решаясь развернуть. Непонятное предчувствие сдавило ей сердце. «Читайте, читайте», — торопил он. «Это письмо. Вам». Эльза непослушными пальцами развернула листок. Она мгновенно узнала почерк. Даже если бы не узнала, так обращаться к ней мог только один человек. «Здравствуй, Элька. Рад узнать, что ты жива и здорова. Мы с отцом тоже не жалуемся. Работаем, помогаем родине. Наше оружие громит врага на всех фронтах. Отец передает тебе привет и свой поцелуй. Прими и мой. Как хорошо, что ты нашлась, милая сестричка». Строчки перед глазами Эльзы расплылись, затем стали исчезать стены. Мебель. Эльза пришла в себя от прикосновения. Кто-то осторожно тер ей щеки и легонько дул в нос. Она осторожно приоткрыла глаза и увидела прямо перед собой русую макушку. Ей захотелось чмокнуть ее, но Эльза сдержалась. Тем временем интендант оставил свое занятие. Его голова исчезла. Эльза осторожно осмотрелась из-под полуприкрытых век. Она лежала на койке, интендант топтался у стола. «Говорил же присесть», — услышала она бормотание. Интендант разговаривал сам с собой, по-русски. «Нет, уперлась. Что теперь делать?» Эльзе захотелось хихикнуть. Она не помнила, когда у нее возникало в последний раз такое легкомысленное желание. Явно очень давно. Эльза с трудом поборола себя. Интендант вдруг взял со стола графин с водой и решительно двинулся к койке. «Обольет», — догадалась Эльза. Эта мысль привела ее в ужас. Она вздохнула и села. «Слава богу!» — обрадовался интендант. «Напугали!» «Где письмо?» — строго спросила Эльза. Интендант протянул листок. Эльза перечитала его несколько раз. «Не приходилось сомневаться», — писал Петр. «Даты под письмом не стояло, но по всему было видно, что написано недавно, да еще в торопях. Строчки бежали неровные, едва не налезая друг на дружку». Кроме тех слов, что она успела прочесть, на листке были еще 4 фразы. «Это письмо передаст тебе хороший человек, наш, советский. Сделай все, что он попросит. Ради нас с тобой». «Откуда это у вас?» — спросила Эльза. «Доставили ночью самолетом из Москвы». «Где мой брат и отец?» «В Шарашке». Глаза Эльзы стали большими. «Это конструкторское бюро, закрытое», — пояснил интендант. «Работают в нем заключенные. Их хорошо кормят, одевают. Позволяют многое, о чем не могут мечтать заключенные в лагере». «Что с мужем?» Интендант замялся. Эльза смотрела на него в упор. «Я не должен был этого говорить», — тихо сказал интендант. «Но хочу быть честным. Александра Васильевича Полякова нет в живых. Его расстреляли через 10 дней после ареста». К своему стыду Эльза не огорчилась. «Как вас зовут? По-настоящему?» «Виктор. Виктор Иванович». «Так вы не немец?» «Даже рядом не стоял». Эльза улыбнулась. «Я согласна, Виктор». Она помедлила и добавила. «Иванович». К ее удивлению он опешил. Похоже, не ожидал. «Вы отдаете себе отчет?» «Отдаю», — прервала она. «Я прекрасно понимаю, кто вы и чего хотите. Повторяю, согласна. Готова пожертвовать жизнью». «Жизнь — это понятно», — вздохнул он. «Готовы ли вы жертвовать честью?» «То есть...» «После окончания войны вы никому не сможете рассказать о своей тайной службе. Люди будут считать вас немецкой пособницей, оскорблять, писать на вас доносы. Это трудно. Извините, но я обязан предупредить». «Моему отцу и брату это поможет?» «Без сомнения, Судоплатов — человек слова. По окончании войны амнистирует со снятием всех судимостей». «Я согласна». «Есть еще одно обстоятельство», — тихо сказал Виктор. «Женщина-разведчик порой добывает сведения способом, недоступным мужчине». «Как вы смеете?» — Эльза вскочила. «Вы же не фашист. Как можно такое предлагать?» «Извините», — Виктор встал. «Забудьте. Я этих слов не говорил, а вы их не слышали». «Поговорим завтра». Он окликнул ее у самой двери. «Эльза, в ваших руках моя жизнь». «Могли бы не предупреждать», — фыркнула она. Эльза не могла дождаться окончания этого бесконечно долгого дня. Следовало остаться одной, еще раз все обдумать и осмыслить. Однако приходилось заниматься бытовыми мелочами. Эльзе большого труда стоило собраться. Интендант вечером спустился в зал ресторана. Они с Бюхнером опять обсуждали какие-то дела. Но теперь Эльза знала, он не тот, за кого его принимают. Он русский разведчик, который ловко выдает себя за немца. Он прибыл в Н с особым заданием, наверняка очень важным. Она в его планах играет немаленькую роль. Просто так самолет из Москвы присылать не будут. Это просто замечательно, что он русский. Но как у него повернулся язык намекнуть? Выпроводив из ресторана последних гостей, Эльза пошла к себе и без сил повалилась на диван. Она думала, что заснет немедленно, Но не тут-то было. Она вновь и вновь прокручивала в памяти сцену в комнате Виктора. Больше всего ей нравилось вспоминать его встревоженное лицо. Похоже, он по-настоящему за нее испугался. Эльза вдруг поняла, что не может оставаться одна. Ей надо к нему. Но как? Она сама обещала прийти завтра. Нужен повод. Важный. Она долго размышляла и придумала. Сбросила с себя белье, надела на голое тело красивый шелковый халат, ноги сунула в мягкие меховые тапочки. Уголком сознания Эльза понимала, что поступает мерзко и аморально, но остановиться не могла. Выскользнув из кабинета, Эльза по черной лестнице поднялась на второй этаж. Никем не замеченная, она постучала в его дверь. Виктор, судя по всему, не спал и отозвался сразу. «Это я», — прошептала Эльза. Он быстро впустил ее и закрыл дверь, только затем зажег свет. На нем были форменные военные галифе и нижняя рубашка. Ноги босые. «Что случилось?» — спросил он встревоженно. «Ничего», — ответила Эльза, присаживаясь на разобранную койку. «Ты говорил об особом методе сбора сведений». «Я просил забыть». «Но почему?» — не согласилась Эльза. «Всякое бывает. Надо попробовать, получится ли у меня. С тобой». «Эльза», — он присел на корточки, — «теперь их лица оказались на одном уровне. Что тебе вздумалось?» «Захотелось и вздумалось», — сказала она, распуская поясок халата. «Имею право, я теперь вдова». «Эльза», — он перехватил ее руки, — «у меня в Москве жена, я ее очень люблю». «Да», — она почувствовала, как глаза набухли горячими слезами. «Он обманывал». Такого не могло быть. Это неправда. Он не смеет любить другую. Она так долго его ждала. «Скажи лучше, что брезгуешь», — всхлипнула Эльза. «Решил подкладывать меня под немцев. Самому прикоснуться противно». «Да я ноги целовать тебе буду», — сказал он, заглядывая ей в глаза. «Целуй», — она распахнула полы халата. Он чмокнул ее коленку, затем вторую. Это было чертовски приятно. Он улыбнулся и с чувством исполненного долга посмотрел снизу вверх. «Что остановился?» — спросила Эльза сердито. «Начал целовать, так продолжай». Он вздохнул и подхватил ее под коленки. Эльза тихо ойкнула, падая на спину. Она ожидала, что он навалится на нее, но этого не произошло. Голова Виктора вдруг оказалась там, где не полагалось. Эльза испуганно ощутила горячее дыхание внизу живота. Хотела сказать, что пошутила. Там ее целовать вовсе не обязательно. Она совсем другое имела в виду. Не успела. Снизу побежала и затопила тело волна блаженства. Это было непередаваемо хорошо. Никогда ранее она не испытывала ничего подобного. За первой волной пришла вторая, затем третья. Волны накатывались одна за другой, заполняя неизъяснимой радостью каждую клеточку тела. «Еще!» — просила она, задыхаясь. «Пожалуйста, умоляю!» Он подчинился. Судороги сотрясали тело Эльзы. Оно вышло из ее подчинения и металось по койке в такт собственным желаниям. Когда самая последняя и самая сильная волна блаженства выгнула тело, Эльза закричала. Протяжно и хрипло. И в тот же миг сверху возникло его лицо, влажные губы прервали крик. Она ощутила, как их тела сливаются в одно. Это оказалось не менее приятно, чем минуты ранее.